«Этого больше не повторится, повелитель», — ровным и серьезным голосом пообещала королева Суккуб. «Более я ничего не могу сказать, а потому смиренно готова ко всему, что вы для меня приготовили». «Приготовил, я», — вновь закрутились мысли. «Какое, в жопу, наказание? Я никак, кроме словесного разноса, не наказывал остальных, так с чего должен поступать так с ней, потому что она красивая, хах, так это, наоборот, как красная тряпка. Знак стоп, не нужно мне этого, не нужно». Я подавил вздох. Купер наверняка планировал затащить ее в постель, но он, не я. Поэтому ни одна из наложниц или других нипов еще не подверглась пристальному изучению. Ощупывание Милы не в счет, то было скорее подтверждение реальности происходящего, которое я провел как для других, так и для самого себя. Приятное подтверждение, чего уж, так почему бы не повторить приятное уже для себя, завертелись образы у меня в голове. Почему нет, для кого ты бережешь себя, или надумал сменить класс на монаха, рот наоборот, это было охренительно. Хлопнул дверью Тарнарин, про которого я успел забыть. Просрался как боженька, засор не организовал, повернул я голову, посмотрев на довольно улыбающегося тролля, машущего своим иракезом. Заодно это позволило мне взять небольшой перерыв. «Шутить изволите, ваше гильдмастерское величество», — хмыкнул он, а потом увидел Малканте, продолжавшую стоять на коленях, отчего присвистнул, сдали ехидства и зависти. Глаза Тарнарина осмотрели точеную талию женщины, ее ноги, видимые в прорезях платья, большую грудь. В моей голове возник план, который начал медленно обрастать мясом. «А ты время не терял?» «Да, даже тон сагильдейца изменился, став более нейтральным, псевдонезаинтересованным. Знал бы я про то, чем все обернется, тоже создал себе парочку красавиц-нипов, а не скузризима». Память подсказала, что у тролля есть свой нип, гоблин-шаман, весьма разносторонний и умелый, способный как произвести мощную атаку, так и использовать серьезные чары поддержки. Шаманы вообще уникальный класс, который способен творить практически все, без ограничений других. То есть волшебник не может применять чары жрецов, а жрецы – волшебников. У чернокнижников, друидов, колдунов, ведьмаков, некромантов и остальных – тоже существенно отличались книги заклинаний. Некоторые чары, безусловно, везде одинаковы, некоторые имеют схожий эффект, но весьма приличная часть идет порознь. Те же жрецы, лучшие в плане бафов и лечения, некроманты, в плане контроля, призыва и создания нежити, и так далее. Но шаманы они одинаково эффектно могут все, потому что их духи позволяют работать с любыми формами волшебства и стихии. В чем же тогда минус? Хе-хе, он есть. Долгое время подготовки любых чар и требования наличия особых, заранее подготовленных одноразовых артефактов. Шаману нужен ритуал, и чем сложнее заклинание, тем дольше и серьезнее будет подготовка. Надо создать аналог чар 10 ранга метеорит, извольте заранее подготовить подношение духам, включая жертвенную куклу, которая будет уничтожена в процессе. Потом разожги костер и попляши с бубном, завывая ритуальные песни, добросая в костер семена особых трав, и бах, метеорит летит. С ростом уровня шаманы могут выбрать специализацию, получая возможность творить определенные ветки чар без таких серьезных приготовлений. Также они снижают время для ритуалов по остальным видам магии. Обычно шаманы заранее создают так называемые фетиши, одноразовые амулеты, в которых содержится какое-то заклинание, а потом применяют их в бою. Это позволяет им действовать не только как маг, но и как кто-то еще, например, воин или ассасин. Правда, и там они не будут дотягивать до профильных классов, но это все равно лучше, чем абсолютно беззащитный волшебник, занимающийся только колдовством. Знаешь, не то чтобы я специально, слабо улыбнулся я в ответ Тарнарину. Просто к любому делу подхожу очень и очень ответственно. Да, с каким-то непонятным мне намеком произнес тролль. То есть все случившееся для тебя такой же сюрприз, верно, уверенно кивнул я, ни капли не обманывая. И я с радостью избежал бы его, хочешь верь, хочешь нет. Ты, пожалуй, что и правда избежал, странно завернул Тарнарин, но быстро мотнул головой. Не обращай внимания, это я так, и ухмыльнулся. Просто все столь хитро завернулось, что теперь мы все ощущаем себя не в своей тарелке. Все, кроме тебя. И нипов ты заранее сделал на все случаи жизни, при этом отредактировав их в должной мере, и крыло себе со всеми удобствами забабахал, и души наши хотел забрать. Я прямо-таки видел, как он чего-то от меня хотел. Признание, что я заранее знал про случившееся, или про то, что я не Купер, а случайный человек, не слышал ли ты, Тарнарин, слегка прищурился я, про один интересный эксперимент с муравьями, в банку помещают два вида, красных и черных, изначально муравьи не враждуют, но стоит встряхнуть банку, как они нападают друг на друга, муравьи не задумываются, что враг это тот, кто трясет банку, а не другой муравей. Тролль несколько секунд смотрел на меня странным взглядом, а потом медленно кивнул. «Точно, не ты перенес нас сюда, да и как можно предсказать подобное?» Он почесал подбородок. «Прости мою подозрительность, просто, когда в стране начинается голод, то невольно начинаешь наговаривать на соседа, который забил кладовую хлебом. Уж этот гад обо всем знал заранее. Я не в обиде, пожал я плечами, но мне кое-что от тебя нужно. Уж не откажи за гостеприимство». С ухмылкой кивнул я в сторону туалета. Тарнарин хмыкнул, скрестив руки на груди. «Я бы хотел, чтобы ты наказал Малканте», — посмотрел я на королеву Суккуб. «Что?» — удивился тролль, сделав позорный шаг назад. Из-за невнимательности она допустила неприятную ошибку. Под моим взглядом демоница быстро закивала. «И если остальные уже получили свое, то тут...» — я покрутил рукой. «Сам видишь, как я могу наказать столь выдающийся шедевр?» «КХМ...» Тролль ухватил себя за воротник и оттянул, словно ему стало очень жарко. «Что ты подразумеваешь под наказанием? У меня, вообще-то, девушка есть. Ты меня понял?» Подмигнул я ему. «А насчет девушки?» И огляделся. «Где это она?» «Не вижу. Может, под кровать спряталась?» «Как смешно!» Тарнарин вскинул руки. «Боже, как же смешно! Я сейчас обосрусь от смеха!» «А, нет, я ведь уже...» Пока тролль упражнялся в остроумии, я применил сообщение, связавшись с Малканте. «Это не только наказание, но еще и задание», мысленно сказал я ей. «Обращайся к Тарнарину не как к высшему существу, а как к равному себе. Считай, что вы обычные взрослые или разумные, и вы решили приятно провести время. Я все сделаю, повелитель», тут же ответила она. «Это еще не все», начал я говорить, но вынужденно отвлекся. «Я в любом случае не планирую подкатывать сразу ко всем НИПам», пояснил я наконец-то заткнувшемуся троллю. «Их просто слишком много, даже среди соток. А потому, уж прости мою назойливость, но если я не выдам свое разрешение на ваши, хе-хе, возможные», я выставил руку, не давая ему себя перебить, «отношения, словно отец семейства, то ни Малканте, ни ты сам или кто-либо еще не сделают первый шаг. Разве я не прав?» Тарнарин насупился. «Я не против», пришла Малканте на помощь. «Пойми меня правильно, красавчик», улыбнулась она троллю, «я Суккуба, а потому люблю секс. Однако я не какая-то там шлюха, ведь я королева Суккуб, а потому лишь изображаю ветренность и распутство. В мою постель пробиться очень непросто, и уже долгое время мне приходится скучать в одиночестве. Я», она притворно засмущалась, «готова попробовать. Даже если у нас будет всего один раз или редкие встречи чисто для снятия стресса, это уже здорово». Тарнарин растерялся. Похоже, впервые за время нахождения здесь НИП обратилась к нему так фамильярно. «Отлично играешь», — продолжил я мысленную беседу. «Твое задание — влюбить его в себя. Аккуратно и плавно узнай вкусы Тарнарина, а потом следуй им. Но не будь рабыней, ты — свободная и уверенная в себе женщина. Просто играй роль его женщины, изредка изображая слабость, позволяя ему указывать тебе. Не води других мужчин или делай это тайно, чтобы он точно не узнал. А лучше невзначай поинтересуйся, считает ли Тарнарин изменой секс женщины с женщиной. Почти уверен, что он скажет нет. Вот и пользуйся этим, если прижмет. Как бы я хотела, чтобы на его месте были вы, господин», взмолилась Малканте. «Ради вас я бы отказала вообще всем, но я выполню любое ваше распоряжение и сыграю свою роль. Тарнарин будет поражен мною в самое сердце». «Это», сагильдиец почесал затылок, поправив собственный ирокез, «если так по взаимной симпатии, ну, идем», мило рассмеялась Малканте, взяв его за руку. «Лучше скажи, у троллей правда большой, хе-хе, гад ты», Морекс оглянулся на меня сагильдиец, «но за подарок спасибо, черт, я, не парься, я рад, что сумел пристроить дочь», хохотнул я. «Еще какой большой», шепнул игрок на ухо Суккубе, которая захихикала, глядя на него широко открытыми глазами. «Мне нужно», продолжил я давать указания Малканте, «чтобы ты постепенно получила над ним полный контроль, чтобы он прислушивался к твоим советам и выполнял их. Загони его под каблук, Малканте. Кто, если не ты? К тому же, когда ты узнаешь его сексуальные предпочтения, возможно, окажется, что Тарнарин не просто не против твоих измен, но и сам будет поддерживать подобное. Да, знаю такое. Куколды любят смотреть, когда их женщин трахают. Ох, я вся потекла. Получил я немного несвязный поток слов в ответ. Действуй осторожно, Малконте. Не допусти ошибок. Это важный проект, закончил я. Идите уже, махнул им рукой. После чего Тарнарин подхватил притворно пискнувшую демоницу на руки, на ходу облапав ее зад. Можете не волноваться, повелитель, в ближайшее время он будет полностью подчинен мне, даже без всяких чар или артефактов. Получил я полное игривого предвкушения ответ королевы суккубов. Дверь хлопнула. Я снова остался один. Правильно ли я поступил? Задал в пустоту риторический вопрос. Что же я сделал? Подвел к одной из неподконтрольных мне личностей полностью подконтрольный мне элемент влияния, который в дальнейшем позволит исподволь направлять не слишком мудрого и опытного паренька, сужу по тому редкому общению, которое у нас было, в то русло, которое нужно именно мне. Надеюсь, Малконте не подведет, хотя ее женские чары едва не вышибли мозг даже мне, что говорить о ком-то менее опытном. Философски протянул я. Тарнарин, судя по тому, что я о нем знал, достаточно молод и не слишком уверен в себе. Он очень быстро купился на мои далеко не столь уж выдающиеся ораторские приемы, а потом полностью сдался под напором Малконте. И это несмотря на то, что у тролля, по его словам, в реальности есть девушка. Вздохнув, вернулся к картам, но спустя полчаса понял, что выжал из них все, на что те были способны. Узнал не только политическую и географическую составляющую окружающего мира, но и то, что письменный язык совершенно мне не знаком. Странно, устный понятен без каких-либо проблем, а письменный – нет, неприятно придется учить. Однозначно не сейчас, фыркнул я, отодвинув стопку карт на край стола. Спать совершенно не хотелось, особенно от мысли, что тот же Тарнарин сейчас вовсю зажигает секси-суккубой. Дьявольская суть пребывала в раздрае, не зная, как реагировать. С одной стороны, отдал свою женщину. С другой, это ведь натуральная медовая ловушка. Перспективы однозначны. Я ведь так и не довел до ума вопрос экипировки, припомнил я одну из собственных целей, а потому направился в сокровищницу, находящуюся на 11 этаже, там же, где тренировочный зал. Этаж, как и в прошлый раз, встретил меня пустотой. Никто не стремился познавать нового себя или как-то экспериментировать с артефактами, заклинаниями, навыками или иными способностями. Похоже, всех все устраивает. Дилетанты, пробурчал я, даже если известны все свои способности, кто даст гарантию, что не произошло какого-то нового изменения? Сокровищница располагалась за порталом, который скрывала пленка красного барьера. Любой прошедший сквозь него и не имеющий кольца гильдии получал дебаф, отнимающий пятую часть здоровья и вешающий слабость. Минус 20% урона. Снять можно лишь чарами высшего восстановления на 7-м ранге. Меня встретили 6 дуэргаров, темных гномов 60-го уровня. Каждый направлял в мою сторону мощный арбалет со взрывными болтами. За их спинами стоял Рассвейса, падший паладин 100-го уровня. Одетая в величественные и мощные латные доспехи светловолосая девушка сжимала огромный двуручный меч с демоническим ликом. «Владыка», — коротко произнесла она, не спеша убирать оружие, — «приветствуем вас в сокровищнице». Паладин развернулась и нажала неприметный выступ среди каменных плит, обрамляющих узкий коридор. Мигнул свет, дезактивация ловушек, которыми этот короткий отрезок пути был буквально напичкан. Дуэргары тоже убрали арбалеты, которые не были их единственным оружием. За поясом каждого гнома находился короткий топор, а за спиной – щит. Все спокойно, скорее для проформы поинтересовался я. Да, выдал Рассвейса. Она была максимально немногословна, к тому же имела приказы, которые запрещали ей лебезить и падать на колени во время несения службы здесь. Не став продолжать диалог, я прошел коридор, оказавшись в обширном и очень светлом зале, который имел множество выходов. Память тут же стала подсказывать. Место, где я находился в данный момент, играло роль декораций: диваны, кресла, античные статуи, столики, фонтаны. Здесь спокойно могли разместиться все ключевые НПС-игроки, если бы возникла нужда. Первый проход вел ко всевозможным расходникам. Одноразовые артефакты, тотемы, сферы, жезлы, призыва, лечения, бафа или дебафа и всего прочего. Колчаны зачарованных стрел, болтов, снарядов для пращи аналогичные им вещи. Зелья, работающие как гранаты, умеющие замораживать, обжигать, проклинать и делать сотни подобных действий, или более стандартные, например лечащие, от фиксированного количества здоровья до мощнейших, восстанавливающих сразу все, восполняющие ману, аналогично здоровью, развеивающие негативные эффекты или накладывающие положительные, свитки заклинаний, аналогично зельям, и книги навыков, контейнеры с опытом в чистом виде. Причем в сокровищницу не складировали мусор, тут находились лишь качественные и дорогие расходники. Второй проход вел к оружию самых разных форм и размеров, только легендарное и божественное. Нечто классом ниже никто и не думал сюда помещать. Третий вел к защитному снаряжению, шлемы, броня, поножи, сапоги, перчатки, плащи и щиты. Четвертый – к бижутерии, амулеты и кольца. Пятый – к предметам мирового класса. Шестой – к золоту. Именно сокровищницу я решил выбрать для детального изучения своей экипировки и возможной замены, если обнаружу что-то более интересное. Заодно изучу инвентарь, собранную здесь коллекцию. Это, пожалуй, займет меня на всю ночь. Почесал я затылок, но выбора не было. Кто знает, вдруг тут лежит нечто, что откроет свой скрытый потенциал лишь мне одному. Начать я решил с изучения того, что надето непосредственно на мне. Меч, броня и шлем уже были изучены, но что крылось за остальным? Решив не полагаться только на память, начал применять чары идентификации предмета третьего ранга, которые и начало загружать сведения мне прямо в голову. И чем это отличалось от памяти? Пепельные перчатки, которые при экипировке выглядели как круглые серые татуировки на ладонях, кроме стандартной прибавки к характеристикам, ее давали абсолютно все вещи, позволяли использовать способность переход между мирами. Суть заключалась в том, что я мог изменить состояние своего тела на астральное, превращаясь во что-то вроде призрака. Таких форм было две – красный призрак и синий. В облике первого я становился иммунен к любой форме колдовства, но получал в два раза больше урона от физического оружия. Атаковать в этом состоянии я тоже мог только физически. В облике второго становился неуязвим для физического оружия, получая в два раза больше урона от магии, и атаковать тоже мог только магией. Если научиться мгновенно переключаться в бою, то это же имба, присвистнул я. Не зря драный мудак Купер их нацепил. Сапоги четвертого измерения уменьшали время отката заклинания и навыков на 15%. Простенько, но очень вкусно. Поножи кровожадности восстанавливали 10% здоровья иманы от аналогичного здоровья иманы убитого противника. Хорошая и приятная способность, но ничего сверхъестественного. Плащ хитрости Андриалфуса даровал способность нечестивый обмен, которая создавала между двумя целями канал, из-за чего один постепенно терял какую-то характеристику, на мой выбор, а другой получал ее. Длительность действия канала – 1 час или до прерывания. Прерывание возможно высокоранговым очищением или расстоянием, ибо канал работал только на ближней дистанции, не более 50 метров между целями. Украденные таким образом характеристики находились в пользовании ровно сутки, потом возвращались к хозяину. И все равно очень круто, кивнул я, рассматривая темную подкладку плаща, расшитую тонкими узорами. Не зря вещи имели божественный класс, высший, не считая мировых предметов. Последние, впрочем, в моем снаряжении тоже имелись. Удивительно, а выглядит чуть ли не как обожженный кусок проволоки, усмехнулся я, рассматривая кольцо. Кольцо-симбиоз, мировой предмет, позволяло 3 игрокам объединять атаку, здоровье, включая регенерацию, и ману, включая восстановление маны. Но если один из них умрет, то умирают все 3. Мать его, сразу стать толще в 3 раза? Хрипло переспросил я. А если выбрать особо жирную скотину, типа еногу или демогоргона? Ха-ха-ха, не зря предмет был мировым, это суперсильно. Можно сказать, что подобное превращало игрока сотку в нет, не в 300 и даже не в 200, но в 150 наверняка. Хотя бы чисто по здоровью, мане и атаке. Однозначно такое нужно оставлять на пальце, и при рискованном деле применить на ком-то из самых сильных нипов. А что, им тоже выгодно. И даже если кто-то из них сдохнет, то я не умру, ибо имею аж 2 перерождения. Следующим моим кольцом было гильдийское, правда я выяснил, что в игре имелась функция, которая позволяла не занимать лишнее место на пальце бесполезным мусором, умеющим только телепортироваться в пределах гильдии и быть средством идентификации в местах наподобие сокровищницы. Нет, свойство гильдийское можно было добавить любому кольцу, а потому Купер выбрал довольно универсальное и сильное. Кольцо «Мудрость царя Соломона» позволяло раз в день призывать 4 эфритов 90 уровня. Солидная подмога, которая всегда незримо рядом. Появление 4 90-уровневых мобов заставит напрячься даже слаженную группу, решившую завалить загулявшего игрока. Разумеется, я оставил его. Такая штука нужна всегда. Мало ли как ситуация обернется, на шее у меня висел амулет запрета. Неплохая вещичка, хотя, как по мне, можно было найти и что-нибудь поинтереснее. При использовании амулет на 10 секунд создавал вокруг владельца подвижную зону в 20 метров, не позволяющую использовать заклинания и активные навыки. Хозяин амулета мог. Откат, сутки. Подойдет, чтобы сбежать или быстро кого-то убить. Но, задумался я, ладно, оставайся. Далее я принялся изучать сокровищницу, начав с расходников. Думал, может, найду там нечто суперуникальное, но по итогу лишь прихватил парочку кристаллов призыва высокоуровневой дряни. Потом быстренько исследовал оружейку, забив арсенал комплектами брони на разные случаи жизни. Взял те, которые увеличивали скорость передвижения и полета, а также те, которые давали просто космические показатели защиты. Конечно, у них имелись и минусы, а потому менять свое текущее снаряжение я не стал. Но всегда может сложиться ситуация, когда подобное будет ну очень нужно. Учитывая, что я могу поменять экипировку за мгновение, то почему бы и нет? Пожал я плечами. Точно так же поступил и с остальным снаряжением, изучил все, заодно убирая из инвентаря хлам, который лежал у Купера. Изначально думал, что он уже подготовил комплекты, но нет, походу это был нераспределенный мусор после вылазки на мобов Игдрасиля. Наткнулся я и на парочку уникальных стационарных артефактов, которые устанавливались в определенное место и не предполагались к перемещению. Таким был Рог Изобилия, который раз в неделю генерировал запас ресурсов на 100 тысяч золота, скромная сумма по меркам столь огромной гильдии. Только нужно было заранее выбрать, что надо. Если ничего, то можно взять деньгами. Еще имелась яма Лазаря, позволяющая раз в день, бесплатно и без потерь опыта, воскрешать любое существо, даже если его убили каким-то уникальным способом и не осталось тела. Учитывая, что воскрешение любого представителя гильдии происходило за огромнейшее количество денег, это очень и очень ценно. И ладно деньги, имея Рог Изобилия и бесконечные шахты, рано или поздно можно накопить нужную сумму с нуля. Куда хуже была потеря опыта. Это ведь мы же не в игре теперь, как его по новой набивать, жрать тоннами книги навыков, вырезать новых лордов-драконов. Ха-ха, Купер, сраный сукин сын, только не говори мне, что не готовился. Даже не думай, бурчал я, осматривая уникальные штуки. Наконец я добрался до колец, которых мне нужно было еще 8 штук. Таковые нашлись весьма быстро, хотя по-настоящему интересных способностей, таких, какие были на моем изначальном снаряжении, здесь не имелось. Но прибавка к статам получилась весьма солидной, так что оно того стоило. По окончании заглянул к мировым предметам, принявшись вдумчиво изучать каждый из них. Полезно, но в очень узких случаях, отбросил я щит. О, сфера катаклизмов, прочитав урон и полученные таким образом повреждения, я отложил ее подальше. Гуманнее будет взорвать ядерную бомбу. 10 раз. Эта херня уничтожит целый континент, поморщился я, или вообще расколет планету к херам собачьим. Тут находилось довольно много интересных или не очень вещей. Особо отметил я вечную книгу, способную 3 раза в день генерировать по одному свитку заклинаний всех рангов на выбор, то есть одно заклинание первого ранга, одно второго и так до 10-го, причем без всяких ограничений, божественное, магическое, друидское, вампирское. Получалось ровно 30 свитков, причем совершенно бесплатно. Не скажу, что вечная книга была самым крутым мировым предметом, но серьезно облегчала жизнь. Хех, еще бы, кто победит игрока, который будет спамить 10-ранговыми чарами налево и направо. Память подсказала, что дуэргары каждый день собирали все 30 свитков, работая по сложной схеме потребностей, составленной Купером. Некоторые заклинания вообще не трогались, например, низкоранговый призыв лиан, которые оплетали ноги цели. Нахер подобное дерьмо нужно? На низких уровнях брали лечилки, бафы и призывы. Первые можно использовать пачкой вместе зелья. Бафы – это бафы, даже столь дерьмовые, лишними, так сказать, не будут. А низкоранговые призывы иногда бывают полезны, на разведку направить, отвлечь или передать сообщение. Еще из полезных вещиц была маленькая статуэтка Армагеддон зла, способная призывать легионы сильных демонов. Можно как-нибудь опробовать, пожал я плечами, поставив обратно на полку. О, а вот это колечко я заберу, пробормотал я, рассматривая еще один уникальный артефакт. Кольцо обнуления снимало эффекты всех навыков и заклинаний, которые были наложены на цель, включая бафы, дебафы, статусы, кровотечение, яд, окаменение, паралич и прочее. Достойно, очень достойно, можно не бояться, что получу какой-то страшный и неприятный эффект либо высокоуровневое проклятие, хотя лучше всего будет использовать его на врага до начала боя. Все его уникальные бафы моментально испарятся, ахахаха. Заменив одно из обычных колец на обнуление, я наконец-таки покинул сокровищницу, ощущая, что моя мощь только что серьезно возросла. К тому же теперь я знал все про свое снаряжение. Можно сказать, с задачей «Познай себя» я успешно справился, слабо улыбнулся я, ощущая, что голова буквально переполнена самой разной информацией. Я задумался было над тем, чтобы пойти поспать, но сон для слабаков. И вообще, пока ты спишь, враг качается, а хер знает сколько в этом месте других игроков и неизведанных проблем. Мало ли, вдруг завтра мне понадобится не просто лениво махать своей сабелькой, забивая бедных дракончиков, как скотину по осени, а напрягаться изо всех своих сил. Верно, мне нужно научиться использовать всю гребаную мощь, которую Купер вложил в этот аватар в мое тело. Вздохнув, яростно почесал затылок, словно обвиняя его в том, что подбросил мысль, которую при всем желании нельзя было проигнорировать, а потом сменил направление, отправляясь на арену. Кто будет спарринг-партнером? На ходу задумался я. Девчонок сразу исключаем, потому что их бить нельзя, ухмыльнулся на этом моменте. Не потому, что считал правило глупым, а потому, что называть кого-либо из соток слабым полом язык не поворачивался. Тогда кого? Судья, танк с несколькими очень сочными приемами, способными нанести колоссальный урон, не хочется отрывать его от основной задачи. Харон аналогично, он у нас парень занятый. Минос, трудно убить, специализируется на ядах, накапливая его заряды у своих противников. Каждый такой обладает особенностью усиливать последующие, расцветая, как лужайка по весне. Если один пропущенный ядовитый заряд будет всего лишь отнимать немного здоровья каждые несколько секунд, то вот десяток ух, останется лишь спешно применять высокоранговые чары очищения либо пить элитные антидоты. Обычные столь мощные эффекты не перебьют. Флиги автоматон, предпочитающий бить из скрытности, в прямом бою не сумеет дать мне желаемого. Плутос, магический призыватель, очень полезно, но не совсем то, что нужно для боя один на один и отработки ударов. Жнец, огромный урон, очень быстрый, но достаточно тонкий. Несколько пропущенных ударов, особенно с моей силой, могут похоронить его. ПР клятый, специалист по дебафам, то есть проклятиям, ослаблению противника и всей прочей жутко раздражающей ерунде. Отлично показывает себя в команде, дерьмово, при столкновении один на один. Тройка стражниц седьмого круга, мимо, пока что я не хочу избивать женщин. Пока что, меня радует, ха-ха, эта мысль. Хаэма, вот троица восьмого круга уже куда интереснее. Эфиальт, я выбираю тебя. Подавив детское желание изобразить бросок покебола, я использовал сообщение и вызвал стража на арену, куда вскоре подтянулся и сам. Эфиальт представлял собой орка, но не местного, свиноподобного, а более европеоидного, из категории классический. У него было злобное перекошенное лицо человека, чьи предки баловались кровосмешением. Острые акульи зубы, приплюснутый нос, зеленый цвет кожи и огромная грива густых черных волос. Ростом Эфиальт чуть превышал 2 метра, представляя собой довольно стереотипного бойца. То, что мне было нужно. Однако воин не означал слабость, отнюдь. Большинству начинающих игроков обычно советовали брать класс воина не только по причине его простоты, но еще и по весьма высокой опасности. Эфиальт являлся нетипичным воином, его подклассы были нацелены на скорость и ловкость, отчего он отказался от громоздких лад, но взамен получил навыки уворота. Щита, конечно, тоже не имелось, вместо него 2 коротких меча. Бред по меркам реальности и двойной урон по меркам Игдрасиля. От воина осталось высокое количество здоровья, сопротивление и атака. К этому прибавилась скорость, увороты и ряд специфических умений, которые позволяли без каких-либо усилий рвать противника на части. Ух, опасный противник. Я ощутил, как на лице сама собой появилась ухмылка. Тем приятнее будет тренировка. Не будем тратить слов, ты уже обо всем в курсе. Громко сказал я, призывая в руки марш грешников. Эфиальт оскалился, демонстрируя чудовищные зубы, а в следующий миг мы столкнулись посреди арены, подняв тучу песка. Огненная аура обожгла его, но орк, казалось, даже не заметил такой мелочи. Мой меч был блокирован коротким клинком в его правой руке. Левый он попытался ударить меня сбоку, но я умудрился парировать крылом, которым перенаправил его атаку. Взамен активировал способность венца, ударив его алым лучом. Впервые ощущаю, как стреляю лазером из глаз. Эфиальт словно бы мигнул, пропустив атаку. Уникальная способность, уворот. Ударил мечом наискось, целясь туда, куда он отскочил, но поймал пинок его могучей ноги, отчего отлетел на несколько метров, едва не завалившись в песок арены. Сукин сын, телепорт в пламени был предугадан Эфиальтом так легко и просто, словно он сражался с зеленым новичком, впервые в жизни зашедшим в игру. Орк парировал удар со спины, а потом дико заорал, применяя навык боевой раж. Его эффект состоял в том, что следующие 10 секунд сражающиеся вокруг существа били своего противника, не уделяя внимания ничему более. Били не защищаясь, били, не применяя навыков или чар, били тем, что есть в руках. Эффект работал и на воина, но двойные клинки – это двойной урон, а с учетом огромного количества здоровья, сопротивления и пассивного уворота ему попросту выгоден такой размен. Ух, ощутил я, как Эфиальт кританул. Его короткий клинок вонзился на всю глубину, доставая до самого сердца. Поток крови рванул во все стороны. Аура боли, конечно, вернула ему часть урона, но это все равно больно. Орк усмехнулся, продолжая колоть меня с двух рук. Скорость его атак была гораздо выше, ведь на нее влиял еще и размер оружия. Крит, уже от меня. Но сотка только крякнул, выдержав этот удар. Твою же мать, 10 секунд эффекта ража длились как вечность. Когда они закончились, я тут же телепортировался в сторону, попытавшись прийти в себя. Неудачно. Враг уже находился рядом. Необычным образом скрестив два своих клинка, он атаковал, вызвав эффект ошеломления, после чего ударил снова, организовав кровотечение, как в виде дебафа, так и совершенно настоящее. Несмотря на кучу своих навыков, заклинаний и уникальных предметов, я только и мог, что защищаться, изредка пытаясь огрызнуться. Пытаясь неудачно, конечно же, мать его, да как же так, разумеется, 10 лишних уровней позволяли мне такие ошибки, отчего даже критические удары в исполнении Эфиальта не наносили должного урона, но мое здоровье улетало гораздо быстрее, чем его. Было очевидно, что сражаясь мы до конца, то он одержал бы победу. Проклятие, как же обидно. Благо, что я и правда умудрился выбрать хорошего спарринг-партнера. Орк был немногословен, любил драться и не считал святотатством как следует прописать по морде даже высшему существу в лице своего создателя. Если, конечно, тот сам об этом попросил. Короче, я был уверен, что поединок останется в тайне, а также заверил Эфиальта, что мы будем продолжать, пока я не восстановлю свои навыки. Орк кивнул. Он не стал спрашивать, почему я ослаб. Не интересовался и тем, отчего выбрал именно его. Он просто делал свою работу. Черт, мне нравится такой подход. Подлечившись, я применил очищение на себя, убрав кровь, после чего направился к себе. Нужно было отдохнуть и позволить всему, что я сегодня узнал, осесть в голове. Пожалуй, будет лучше поспать, даже если сейчас почти утро. Ох, я не применил даже 10% своего потенциала, скривился я, вспомнив серию боев. Ни предметы, ни чары, дерьмо. Надо нарабатывать каждый удар, каждый прием. Лишь тогда я сумею выстоять, если дело дойдет не до уничтожения слабаков, а до честной схватки, хотя бы более-менее честной. Возле двери меня поджидала Немезида, страж 9-го круга. «Господин, вы говорили каждый вечер подавать отчет», произнесла черноволосая женщина примерно 40 лет. Больше всего она походила на королеву, которая оказалась на передовой. Властные движения и жесты, скупая мимика, легкие доспехи, защищающие лишь самые уязвимые места, а также клинок лезвия Эребуса, являющийся мировым предметом. Точно, припомнил я. И ты все это время находилась здесь? Служанки сообщили, что вы направились в сокровищницу, ответила она. Очевидно, что это был весьма важный вопрос, и так как у меня имелось свободное время, а в отчете отсутствовало что-либо срочное, я решила подождать вас здесь. Если все так, то это твое право, задумался я. Хотя нет, что важно, а что не важно, решаю я. Тебе следовало сразу же связаться со мной при помощи сообщения. Я поняла, владыка, в следующий раз поступлю именно так, коротко поклонилась Немезида. Наказать? Пролетела ленивая и неубедительная мысль. Нет, не стоит. Запустив ее в свое крыло, выслушал достаточно подробный отчет о происходящем в Мапраке и окрестностях. Узнал, что Демогаргон успешно захватил все водные поселения, причем не только с запада, возле Пресноводного залива, но и с востока, где разместилось море прихотей. Бафомет успешно прошелся по подземным деревням, где обитали гномы, бафалки, кротолюды, кабины, безглазые обезьянолюды и насекомоподобные существа. Начат ремонт дворца, по памяти рассказывала Немезида, бригады низших демонов направлены на работы в шахты, для добычи камня, а также на рубку леса. В полях также временно используют низших, ибо крестьян не хватает. Бафомет отдал первый указ о повышении рождаемости. Он распределил всех женщин и мужчин зверолюдов для как можно более быстрого восстановления населения. Ох ты, серьезно? Я посмотрел на лицо Непа и понял, что да, совершенно серьезно. Также всех горожан обязали посетить целителей, продолжала доклад Немезида, которых Бафомет временно изъял из своего бесконечного лабиринта. Лекари получили приказ поставить метки на каждого, чтобы отследить, если те попытаются сбежать. По Мапраку начали ходить патрули демонов вместе с церберами, следящие за порядком. К новому мэру и ряду других высокопоставленных существ, назначенных Бафометом, направлены инвидиаки-наблюдатели, теневые демоны, следящие, чтобы они не решились поднять бунт. Пурум-пум-пум, все нормально, да, эй, Итан, ты как, все хорошо, хе-хе-хе. Артефакты, найденные в драконьей сокровищнице, были проверены и признаны мусором. Все, что там есть, тянет максимум на средний класс. Однако мы все равно сделали подробную опись. Если у вас возникнет желание, господин, можете ознакомиться со списком. Немезида достала целую пачку бумаги, которую положила мне на стол. А вот с золотом уже получше. Казна Мапрака полна. Более 100 килограмм золотых слитков. 14 сундуков с монетами, которые считают прямо в данный момент, но, по предварительным подсчетам, их минимум тонна. Все переправить в сокровищницу гильдии, прервал я ее. Деньги должны находиться в безопасном месте. Передам сообщение сразу после окончания отчета, кивнула женщина. Мы также провели ревизию запасов пищи. Могу сказать так, учитывая снижение населения, голод Мапраку и окрестностям точно не грозит. Однако мы все равно проведем ревизию и предоставим вам полный отчет. Черт с ним, лишним не будет. Тем временем Немезида начала рассказывать подробности про территорию каждого демона-лорда. На землях Аркуса использовали нежить, вместо демонов. Были подняты все кладбища и разрыты могильники. Мертвецы направлены в работу. Еногу уже заложил первый алтарь, на котором принесли в жертву трех оленей, пойманных в лесу. Полученная таким образом энергия была направлена в усиление крестьян, отчего те смогли. Малканти направила инкубов и суккуб, которые мотивировали крестьян к работе как силой, так и наградой. Демогаргон выпустил в море 1000 водных демонов. Их цели – контроль и разведка. Демон-лорд уверен, что найдутся еще скрытые поселения русалок, которые можно будет захватить, не привлекая внимания высокоуровневых сущностей иноземных стран. Граст не стал ставить на управление захваченными землями местных, как поступили остальные демоны-лорды. Он выбрал одного из Глабрезу с его свитой. Граст посчитал, что таким образом сумеет достичь куда как лучшего результата. Новая информация наслаивалась на ту, которая уже была в моей голове. Однако, вопреки думам, что все сольется в одну кучу и я окончательно запутаюсь, этого не происходило. Разум, как и все тело, словно бы повысил свой уровень. Я легко запоминал новые данные, и хоть присутствовала некоторая путаница, она и сравниться не могла с тем, что я испытывал ранее. Например, когда работал. Ох, если бы не очки дополнительной реальности. Но сейчас у меня их не было. А запоминание, вот оно. Начата стройка ретрансляторов излучения, но пока что говорить не о чем, добавила Немезида. Дело это не быстрое даже при использовании ресурсов гильдии, а вы, господин, запретили их тратить. Поэтому предварительное завершение стройки можно будет ожидать не ранее конца следующей недели. Не так уж и плохо, мысленно пожал я плечами. Общая разведка территории королевства Реэстис завершена. Карты, оставленные драконами, подтвердились. Визуально насчитали 16 городов, но это еще не точная информация, которая будет проверяться отдельно. Подсчет деревень даже не начинали, эта задача будет выполняться постепенно, Немезида пожала плечами. К сожалению, исполнители оказались не слишком компетентны и не справились за более короткий срок. Куда уж короче, на углубленную разведку Реэстиза решено направить суккуб, инкубов и лилиту. Все они известны умом и коварством, также владеют магией иллюзии и очарования, отчего должны избежать любых проблем. Распределение начнется завтра, порталами. Разведчики нашли более сотни отдаленных точек, куда будут распределены наши шпионы. Для сбора отчетов и проверки эффективности была создана новая служба. Вся информация будет обрабатываться ими, а потом составляться выжимка, что уже пойдет вам на стол, господин. Отлично, еще больше документов. Вместе с тем мы готовим планы по изучению остальных стран. Имеются предположения, что их уровни примерно одинаковы, иначе кто-то давно захватил бы своих соседей. Если брать конкретику, на примере королевства Реэстис, то средний уровень их крестьян и горожан от 4 до 7, у стражи – в районе 10, даже во дворце у самого большого города, предположительно столицы, уровень гвардейцев и рыцарей колеблется с 12 до 16, магов, жрецов и им подобных по всей стране чрезвычайно мало, их уровень в среднем равен 12-14, а потому доступные чары не превышают 3 ранга, никто их них не заметил нашу разведку, хотя сокрытие проводилось магией не выше 6 ранга. Божечки, это и правда низший уровень, и, судя по всему, для этого мира подобное нормально. Что получается, я, сагильдийцы и остальные представители гильдии тут на уровне величайших и могущественнейших богов, хотя нет, драконы. Даже у простых уровень был порядка 40-го, а лорд и вовсе почти не уступал, а может и не уступал, все-таки его победил я, а я... читер 110 уровня, игрокам, и он упомянул, что уже встречал таких, как я, хех, надо будет поискать об этом информацию, среди так называемых авантюристов, наемников, выполняющих разные задачи, средний уровень скачет от 10 до 20, разумеется, последних очень мало, в основном все они идут на уровне стражи или офицеров, предпочитают работать небольшими группами, от 3 до 7 человек, большинство авантюристов, воины, магов почти не встречали, хотя каждая команда старается иметь в своем составе хотя бы одного волшебника или жреца. Один врок сообщил, что видел авантюриста 28 уровня, что пока является сильнейшим человеком всего королевства. Авантюристы. Ха-ха. Хотя это мир меча и магии, так чего бы тут не быть авантюристом, подробностей про них пока не узнали. Это покажет уже углубленная разведка. Никак не поверхностный опрос, но одна деталь бросилась в глаза почти всем наблюдателям. У высокоуровневых авантюристов заметны жетоны из ценных металлов, серебро, золото, платина. Большинство открыто носит их на груди, хотя некоторые скрывают. Низкоуровневые носят медные и железные жетоны. Система рангов, какое клише. Хотя почему, ранги всегда были, есть и будут в будущем. У военных, например, погоны и знаки различия. Здесь же пошли по более примитивному и наглядному пути. Почти одни люди. Лишь двое разведчиков передали информацию о замеченных эльфах. Но они находились в положении рабов и проживали в самых крупных городах страны. Остальные расы на территории Реэстиза пока что не обнаружены. Но мы продолжаем проверку и поиск. Ох ты, эльфы и здесь оказались ценной добычей. О чем это говорит? Во-первых, эльфы не супер-мегасильны, иначе никто не осмеливался бы брать их в рабство. Во-вторых, у эльфов с Реэстизом не лучшие отношения. Почему, хех, так будь хорошие, то тех самых эльфов гуляло бы по королевству намного больше. Несколько племен гоблинов и людоящеров обнаружены в лесах и болотах Реэстиза. К ним направлены отдельные разведчики, которые будут изучать их быт. Если подтвердится, что они не контактируют с людьми королевства или и вовсе враждуют с ними, то предварительный план состоит в похищении этих племен в полном составе. Новые жители будут поселены в пустующие деревни, где будут работать на благо 9 кругов и вас, мой господин. КХМ, что думаешь, Итан? Как тебе план? С одной стороны, Они наверняка окажутся сраными людоедами, так что вроде и можно их поэксплуатировать. С другой, рабство – это та еще херня, которая однозначно не доведет меня, или кого-то еще, до добра. Так стоит ли в него влезать? Отдельным отчетом я подготовила информацию о ресурсах, имеющихся в 9 кругах, а также скорости их добычи и среднем ежедневном показателе. Количестве добываемого камня, как обычного, так и уникального, включая драгоценные. Добыча руды, в том числе и золотой. Рубка леса, выращивание пищи, здесь отдельно по каждому виду. Средний прирост населения. Я посмотрю это в отчетах, прервал я Немезиду. Ты включила сюда производственные артефакты, такие как рог изобилия? Разумеется, повелитель, кивнула она. Дуэргар рассвейсы следят за всеми подобными вещами, используя их по мере отката. Отлично, прикрыл я глаза. Возможно, не стоит так сильно напрягаться, надо больше расслабляться. Хех-ага, вызвать всех трех наложниц да как следует повалять их по простыням. Это все, господин, поклонилась страж. Возможно, у вас остались вопросы по текущей ситуации, или какие-то планы. Может, некоторые решения стоит пересмотреть? А что с той семьей зайцелюдов, которых я приказал доставить в Крадер? Поинтересовался я. После мягкого допроса, в результате которого ни один из них не пострадал, Граст направил их в деревню на своей территории, пояснила Немезида. Прикажете перевести их обратно? Нет, мотнул я головой. Толку от них теперь никакого. Касательно же остального. Само собой, у меня есть что дополнить и сказать по поводу нынешней ситуации, важно кивнул я. Однако вначале я хочу посмотреть, как исполнители справятся сами. Кроме того, мне надо обдумать полученные сведения. На этом мы закончили. Немезида покинула мое крыло, а я, с гудящей головой, заблокировал дверь, повесив снаружи записку, чтобы все шли заниматься своими делами. После чего убрал в хранилище снаряжение и растянулся на кровати. «Тяжела жизнь темных властелинов», – пробурчал я, перед тем, как вырубиться. «Королевство Реэстис, великий лес Топ», – взгляд со стороны. «Мать продам за пачку сраных чипсов», – бубнил паладин Роланд Цветоносный, в миру более известный как Тайрон Эйзенхауэр. Мужчина бродил по лесу уже третий день, встретив за это время никого и ничего. Ему повезло лишь один раз, когда святой воин наткнулся на грязноватый ручей, из которого нахлебался воды. Лишь благодаря ауре святости, которая блокировала эффекты любых болезней, он не присел под кустом, мучаясь животом после столь чудесного питья. Впрочем, сам Тайрон об этом даже не догадывался. Желудок мужчины издал голодную трель, уже более чем в сотый раз за последние дни. Роланд снова выругался. «Будь ты проклят, Ларри Семерка», — скрипнул он зубами, ведь именно донат этого человека заставил его подрубить стрим, зайти за своего старого персонажа и полезть провожать Игдрасиль в последний путь. И кто теперь оказался в последнем пути? Впрочем, эту мысль за последнее время Тайрон обдумывал слишком часто, чтобы снова всерьез на ней останавливаться. Вместо этого он покосился на вершины деревьев, подумав, что стоило бы рискнуть и снова на них залезть. Первый раз окончился неудачно, он упал, и хоть никакого урона не ощутил, желания продолжать не возникло. Сплюнув, Роланд продолжил шагать сквозь бурелом. Он издавал так много шума, что сам удивлялся, как на него никто еще не вышел. Но всякая мелочь, проживающая в лесу, давно знала, что шуметь рискнет лишь кто-то сильный. Сильные же, подбираясь к Тайрону, здраво оценивали свои шансы, столь же тихо уходя прочь. Вот паладин и бродил, рискуя окочуриться с голода и поставить крест на своем так и не начавшемся пути. Внезапно, к своему удивлению, он вышел на край неглубокого обрыва, под которым располагалась дорога. «Ебать тебя в сраку, ну наконец-то!» — рявкнул он, а потом, даже не думая идти в обход, чтобы не заблудиться, полез вниз прямо с края. Закономерно, мужчина упал, покатившись по насыпи и набрав полные латы грязи и пыли. Умело матерясь, Роланд кое-как отряхнулся, а потом посмотрел вначале в одну сторону, а потом в другую. «Мое дело правое, вот и пойду направо», — смело зашагал он в озвученную сторону. То, что он выбрал верный путь, он понял уже спустя полчаса быстрого шага. Острых слух мужчины, который за прошедшие 3 дня успел осознать, что умудрился переродиться, а не просто застрять в игре, но это ему все равно не нравилось, расслышал звуки битвы. Ускорившись, Тайрон выскочил на небольшую поляну, где стояла карета, которую осаждали типичные разбойники. Потрепанная одежда, дрянное оружие, кривые морды, все как по канонам. Он рассмотрел несколько трупов, которые уже лежали в траве. Двое были одеты в форму, непонятно чью, еще трое обряжены в те же лохмотья, что остальные нападавшие. Похоже, защитники все-таки сумели дать хоть какой-то отпор. «Ага, понятно», — сам себе произнес Роланд, а потом с громким боевым кличем побежал на толпу бандитов. За прошедшее время он успел понять, что стал намного сильнее прошлого себя, ведь одним ударом был в состоянии сломать старый толстый дуб. К тому же сейчас Тайрон вытащил свой боевой молот, мировой предмет, который подарил ему один из подписчиков, навсегда покинув игру. Молот Всевышнего был словно создан для паладина. Тяжелое двуручное оружие имело аж 4 сильнейших эффекта. Огонь очищения наносил дополнительный урон в зависимости от разницы кармы владельца и цели. Учитывая, что Тайрон отыгрывал типичного светлого и благородного паладина, то эта штука была идеальна против любых злых или темных существ, нанося им чудовищный урон. Кроме того, цель загоралась, каждый миг получая 20% от нанесенного урона на протяжении 5 секунд. Погребение праведника запрещало как-либо воскрешать цель магией или свитками, только выкупать через гильдию. Кроме того, убитый молотом не мог быть поднят нежитью. Не убоюсь зла позволяло трижды в день создать поле абсолютной неуязвимости на 1 минуту. Высшая благодать один раз в день восстанавливала все здоровье и ману, а также убирала откат всех способностей, кроме этой. Учитывая все остальные навыки и артефакты, Роланд был уверен в легкой победе, а потому напал, даже не изучив уровни целей. Первый же удар молота разорвал разбойника на сотню кусков, которые, словно дробь, полетели во все стороны. Сила полета была столь велика, что оставляла синяки и гематомы на телах людей, в которых ударила, отчего создалось ощущение, будто бы Тайрон одним ударом поразил сразу 10 нападавших. «Ах ты, урод!» Ближайший бандит размахнулся топором лесоруба, целясь в щель забрала паладина, но тычок локтем натурально расплескал голову этого человека, обратив ее в кровавую кашу. «И кто теперь урод, урод?» — крикнул ему Роланд. «Сдохни, пидор!» Следующий разбойник попытался толкнуть тяжелобронированного воина, надеясь сбить с ног, но ничего не получилось. «Осуждаю, осуждаю!» По инерции заорал стример, моментально обрушивая молот на голову этого человека, обращая его в кровавую взвесть. За годы стримерства он успел уяснить несколько важных правил, одно из которых заключалось в том, чтобы не произносить определенные слова, которые могли привести к бану на площадке. Обычный мат был разрешен, но любые намеки на притеснение на сексуальной или расовой почве все еще находились под запретом. Также Тайрон запомнил, что если услышит что-то нехорошее и не прокомментирует, то какая-то часть зрителей непременно посчитает, что он это поддерживает. «Стойте, милостивый господин!» — вскричал еще один разбойник. «Мы, мирные крестьяне, которые пришли спасти Тиару, дочь кузнеца, которую похитил этот дворянин, барон Гилберт Сагриев. Он хотел купить ее, но кузнец не согласился, тогда его люди в наглую, при свете дня, запихали Тиару к нему в карету. Пиздишь, сукин сын, я чую это своим паладинским навыком», — зарычал Роланд, а потом ударил молотом, обращая в кашу еще одного человека. К слову, у него и правда имелся такой навык. Не прошло и 10 секунд, как все нападающие были мертвы. Последние откровенно бросились бежать, но разгоряченный боем Тайрон легко нагнал их и добил, обрушивая молот сверху вниз, словно заколачивал гвозди. «Фух», — притворно вздохнул он. Его броня и оружие были залиты кровью. Карета открылась. Из нее вышел невысокий сгорбленный мужчина примерно 40 лет. Он был очень худым, темноволосым, а также носил короткую бороду. На носу росла здоровенная бородавка. «Спасибо вам, добрый воин», — немного шепеляво произнес Гилберт Сагриев, приложив руку к чахлой груди. «Мне очень повезло, что вы оказались поблизости и сумели помочь». Следом за бароном из кареты вышло еще двое мужчин, которые там прятались. Лицо первого было покрыто старыми шрамами, во рту не хватало зубов. Второй был полностью лысым, глаза его смотрели в разные стороны. Оба были одеты в потрепанную форму личных солдат Сагриева, но оружие имели разномастное, короткий меч и булаву. Они сноровисто принялись обыскивать мертвецов, вытаскивая все ценное, что могли найти. Все закончилось, да, из кареты выглянул бедно одетый кучер, который осмотрелся и побледнел. Через несколько секунд он бросился в сторону и проблевался в кусты. «Так это, всегда рад», — выдал Тайрон. «Скажи, дядя, у тебя пожрать не найдется? Я 3, сука, дня ничего не ел. «Конечно, конечно», — Гилберт поманил паладина рукой, пошире открыв дверь кареты. «Садитесь, у меня тут где-то были жареные куриные ножки». Уже у самой кареты Роланд припомнил чары очищения, которые наложил на себя, вновь засияв чистой броней. Запрыгнув внутрь, он сильно продавил карету, но барон сделал вид, что все нормально. Зато сам Тайрон изрядно удивился, когда увидел в карете заплаканную девочку. Ее одежда представляла собой порванную старую рубаху, а сама она тряслась в углу. Паладин нахмурился, посмотрев на Согрива, но не успел сказать и слова, как тот вытащил мешок с восхитительно пахнущей курицей. Роланд сразу выхватил его, а потом впился зубами в нежное мясо, которое будто таяло у него во рту. «Бафимой, эфа великолепна!» — выдал святой воин, глотая еду почти не жуя, прямо с костями. Лив тот, он сделал над собой усилие и таки проживал пищу. «Кто голодает несколько дней, поймет мои чувства. Никогда такое не пойму, а потому поверю на слово, шипяще, как змея», — засмеялся Гилберт. «Эй, олухи!» — крикнул он на солдат. «Давайте быстрее, и наплюйте на трупы, их сожрут звери». Кстати, Тайрон припомнил, что, так-то, тут находилась полуголая девочка, о которой ему говорили разбойники. «Это что за херня, а?» и указал на нее пальцем. Сразу за этим он дернулся вперед и обнюхал воздух, как собака. «Я чую в тебе зло», — сурово посмотрел он на Гилберта. «Я барон, правлю людьми», — пожал плечами его собеседник. «Иногда приходится быть жестким, но у меня есть принципы. Хаем, принимается». Роланд не почуял лжи в этих словах, так что почесал подбородок жирной рукой, а потом снова запустил пятерню в мешок, завладев новой жареной ножкой. «А нахера ты ее похитил?» и кивнул на Тиару. «Похищал? Глупости!» отмахнулся Согрив. «Я спас ее от крестьянской жизни. Вот моему сыну, например, нужна служанка, так я лучше возьму юную девочку и воспитаю ее в нужном ключе, чтобы она идеально подходила нашему роду. К тому же она красивая». Барон с силой схватил дочь кузнеца и повернул ее лицо в сторону Тайрона, который невольно кивнул. «Останься она в той вонючей деревне, чтобы ее ждало», и разочарованно покачал головой. «Теперь девка будет жить в моем поместье словно принцесса. Разве же плохо, не врешь?» Роланд на миг задумался, а потом продолжил жрать курицу. «Опять эта благородная херня налево и направо, как я уже задолбался. Вы устали совершать добрые дела?» – удивился барон. «Еще как», – закивал мужчина. «Я же паладин». Гилберт посмотрел на него непонимающим взглядом. «Это как в священном королевстве Робл?» – уточнил он. «Робл хуёбл», – поморщился Тайрон. «Внимания не обращай. Это я так, ну, молитвы вслух и все такое». Его собеседник удивленно выпучил глаза. «А паладин, это ну, бывший стример задумался, воин-жрец, во, и к этому прибавляется вся эта чушь. Помогай ближнему, неси сраный свет, гаси траханное зло, не бери наград. Тьфу, гребаная срань, задолбала хуже некуда. Так вы не следуете этим заповедям», — попытался разобраться Согрив. «Попробуй не последуй, силы заберут», — вздохнул Роланд. «Стараюсь, вот разбойников захуярил, и даже денег не прошу». «Ага», — с налетом скепсиса проговорил барон. «Никаких наград», — замотал Роланд головой. «Но если по-человечески, пожертвование там, например, от души, за просто так, то это всегда пожалуйста. Доберемся живыми и здоровыми до Ирантеля, и я щедро тебя отблаго». Гилберт прервался, «и я от всей души пожертвую на благое дело паладинов». «Ха, и снова не врешь», — рассмеялся Тайрон, довольно улыбаясь. «А зачем врать? Я честен», — барон развел руками. «Вот, например, я кровь пью. Зачем?» Паладин наш подавился куриной ножкой. «Во-первых, думал стать вампиром, но не вышло», — откровенно поведал Согрив. «А во-вторых, считал, что это остановит старение, но не остановило. Наверное, поэтому я пахну злом», — вздохнул он. «Наверное», — Роланд почесал затылок. «Ты убивал? Только ради светлого будущего своей земли», — сгорбленный аристократ положил руку себе на грудь. «И лишь тех, кто этого заслуживал». «Ладно, я тебя понял», — хмыкнул Тайрон. «Какое-то зло в тебе есть, но лжи в словах не чую, а значит, ты все делал верно, просто карму подпортил. Он изнасиловал меня и убил отца», — прошептала девочка, подрагивая в углу. Из ее глаз потекли слезы. «А ты, брата?» «Она, кажется, помешалась от горя», — выдал барон. «Я не убивал кузнеца». Паладин посмотрел на Гилберта и увидел, что он не врет, отчего даже немного удивился, ведь Тиара тоже не врала. Однако желание разобраться в ситуации моментально пропало, когда Согриев припомнил, что у него еще были свежие яблоки и кексы. Барон был умен, а потому быстро понял, как работает навык его спутника, так что говорил чистую правду. Он не убивал кузнеца, это сделал один из его солдат, и никого не насиловал, а только консумировал будущий брак. Главное, верить в свои слова. Вот крестьянский староста, участвующий в попытке отбить Тиару, очевидно, зря сказал про то, что они мирные. Видимо, это и стало той каплей, которая обратила его слова в ложь. Но Согриев не собирался допускать подобного. «Похоже, и правда чердак потек», — чавкая, — ответил Тайрон. Лицо у нее больно тупое. Карета двинулась в сторону Ирантеля. Глава 7. Новый мир. Грейс Пластер, Немрадиль коварная, взгляд со стороны. В 3 года Грейс поставили диагноз «детский аутизм», который подтвердили сразу 3 клиники за куполом и 1 внутри купола. После этого родители девочки начали посещать самых разных специалистов в попытке понять, как же им действовать дальше. Первым оказался невролог, уже пожилой чернокожий мужчина, практикующий со времен, когда не существовало технологии куполов. Он, как приверженец старины, типичным нечитаемым врачебным почерком расписал будущее Грейс на целой пачке самых настоящих бумажных листов. Одним этим он подтвердил свой возраст и долгую врачебную практику. Конечно же, старик поставил крест на ее образовании, в то время корпорации еще не продавили решение о трудоустройстве сразу после начальной школы, уверенно заявив, что девочке в лучшем случае грозит спецшкола для дебилов. «Все будет лишь прогрессировать», – важно кивал афроамериканец. «К концу учебы у нее будет шизоидная психопатия, а годам к 25 – полноценная шизофрения». В качестве рекомендации невролог, как частное лицо, приемы он проводил не в клинике, а в собственном доме, посоветовал скрывать диагноз, ни в коем случае не передавая его в Национальный центр здоровья, когда Грейс достигнет 5-летнего возраста. «По закону положено вносить сведения о подобном в общедоступную базу», заявил черный старик. «Вы же не хотите, чтобы все узнали о том, что ваша дочь – шизофреничка. Благо, что подобные отметки ставят лишь с поступления в младшую школу, так что вы вовремя спохватились. В крайнем случае, если их прижмут к стенке», невролог порекомендовал настаивать на избирательном мутизме и при любом удобном случае добиваться от девочки эмоций и сострадания. «Это может отсрочить наступление катарсиса», задумчиво проговорил темнокожий. «А может и нет». Вторым специалистом напуганные родители выбрали экстрасенса-азиата, утверждающего, что является потомственным шаманом и умеет разговаривать с духами. Он поведал, что аутизм Грейс – результат тяжелой судьбы, которая была у нее в прошлой жизни. «Духи нашептали», – вещал колдун трагическим шепотом, «что вашу дочь казнили, сожгли в медном быке». Азиат предсказал, что при правильном воспитании аутизм будем побежден, а сама Грейс вырастет умной и сострадательной личностью.